Глава 22. То, что найти новых учеников будет сложно, я предполагал изначально, но в итоге не придумал ничего иного, кроме как попросить одного из своих духов всегда держаться рядом. Так-то они обычно находились в моей душе и занимались своими делами, что чаще всего выражалось просто в усвоении духовной энергии для увеличения собственных сил. Да и в целом в мире живых, пока они не получат материальное воплощение, делать им было нечего. Сложно с интересом проводить время среди людей, когда ты их ни коснуться не можешь, ни пообщаться. Правда, с первым я несколько преуменьшил, так как мои духи могут воздействовать на мир, но пока что это требует от них изрядных усилий, что, разумеется, никого не устраивает. Можно было, конечно, попробовать метод, который я хотел провернуть с Лизой, создать духовную структуру, которая бы привлекала внимание тех, кто может видеть такие тонкости. Проблема была лишь в том, что ее надо было бы размещать на видном месте и, более того, постоянно поддерживать, затрачивая значительные усилия. Так что духи сопровождающие было самым легким решением. Да, я вроде таким образом могу себя раскрыть перед недоброжелателями, но, с другой стороны, на меня и так охотится какой-то сумасшедший, который вроде и хочет убить меня, но делает это без какой-либо системы. Не знаю, чем он там занят и как умудряется захватывать сознание людей, но он уже прекрасно знал, что я шаман, а значит, наличием духов рядом со мной его не удивишь. Конечно, на духов могли бы отреагировать в том числе видящие, как Анна Сергеевна, но отличить их от шаманов я смогу. Да и если я обнаружу нескольких потенциальных видящих, всегда можно будет сказать об этом Аркуру, который все еще формально оставался моим начальником в этом вопросе. А уж как сестра императора применит эти знания, ее личное дело. В итоге я спокойно отходил неделю в университет, стараясь оказываться среди толпы учащихся, и внимательно следил за их реакцией. Как-никак мои духи в первую очередь для местных ассоциировались с монстрами аномалий. Так что любой студент, который бы заметил его среди учащихся, в первую очередь реагировал бы как на опасность. Это вдалбливают в детей с самого рождения, так что реакция должна быть довольно яркой, чтобы успеть ее заметить, даже если студенту в итоге просто покажется, что он что-то видел. Создавать настоящую панику я не хотел, как и чтобы кого-то случайно задело, если кто-то окажется достаточно смелым, чтобы без раздумий атаковать монстра. «Ты какой-то напряженный в последнее время, Алексей», — осторожно взяла меня за руку Анастасия, когда мы находились в столовой. Правда, столовой ее называли лишь студенты. По мне, это был полноценный ресторан, устроенный для высокородных обучающихся. Причем ресторан бесплатный, что с учетом платы за обучение для многих было просто приятным бонусом. Кормили здесь действительно неплохо, но после того, как я привык к готовке собственных поваров, эта еда не вызывала такого уж большого восторга. В общем, я банально привык к тому уровню роскоши, который у меня есть, просто по праву рождения. И пусть я понимал, что спокойно смогу выжить и на походной снеде, все же не мог отказать себе в удовольствии вкусно отужинать, когда есть время. «Просто занят решением одной проблемы, к которой я никак не могу найти правильный подход», — поморщился я. Пусть на успех с первых дней я не рассчитывал, но и не думал, что результатов не будет вообще. Хоть устраивай полноценный прорыв из мира духов, чтобы посмотреть, кто будет реагировать, как потенциальный шаман. Но не может быть такого, что неизвестные мне люди уничтожили всех шаманов. Наши возможности пусть и с большей вероятностью проявляются в родословной, но также много шаманов появляется просто из ничего. Мир стремится к равновесию, и мы его часть, так что как бы ни стремились избавиться от шаманов и уничтожить наши семьи, чтобы уменьшить шансы на появление таких одаренных, они все равно должны были появляться. Другое дело, что необученный шаман чаще всего становится жертвой духов, но в то же время я уже не раз подмечал, что духи в этом мире явление не такое частое, а значит и потенциальный ученик вообще мог ни разу не встречаться с проявлением сверхъестественного и не знать о своих способностях. А значит, у такого больше шансов дожить до более сознательного возраста. Если вот так на это посмотреть, то в некотором роде шаманам этого мира повезло, что в нем есть магическая энергия, которая вынуждает духов оказываться как можно дальше от мест проживания людей, а точнее, активных пользователей магии. И если следовать этой цепочке рассуждения, то как раз в столицах государств должно быть больше всего выживших потенциальных шаманов. Где-то в глубинке уже больше шансов нарваться на достаточно сильного духа, который может навредить человеку. Жаль только, что действенных способов нахождения потенциальных учеников я просто не знаю. Как мне кажется, даже в моем прошлом мире это всегда была случайность. Иначе нас бы отбирали как можно раньше, а не в тот момент, когда мы уже успели пострадать от духов. Все же такие воспоминания могут формировать вполне конкретное отношение к этим сущностям иного мира. А для хранителя равновесия быть предвзятым, мягко говоря, неправильно. «Может, я чем-то здесь смогу помочь?» — ободряюще улыбнулась девушка. «Если только сведешь с людьми, которых остальные считают странными», — отшутился я. «Тебе надо в психдиспансер или нужны списки людей, у которых наблюдается нервное расстройство?» — удивленно посмотрела на меня Анастасия. «Не думала, что ты заинтересовался темой медицины и психических заболеваний». «Да нет», — махнул я рукой. «Просто неудачно пошутил. Не обращай внимания». А ведь если так подумать, что еще мог сказать человек, который видит что-то, чего не видят другие? Если рядом нет подходящих специалистов, которые в этом могут определить не психическое отклонение, то, скорее всего, самого человека быстро посчитают ненормальным. Проблема в том, что такие вещи целителями не лечатся, и тут даже высокий ранг мага ничем не поможет. Да и лечат подобных заболевших такими средствами, что они точно не подойдут в качестве учеников, и как бы проблем с ними будет больше, чем с одной одержимой духом Наумовой. Она хотя бы относительно адекватная, да и при одном духе в своем распоряжении уже не ведет себя так уж странно. Экстравагантно, да, но вот странно уже нет. Точнее, не совсем. В общем, есть вероятность, что среди тех, кого посчитали сумасшедшими, действительно были те, кто видел духов, ведь последние часто похожи на ожившие кошмары и могут до потери сознания напугать человека. С учетом, что ты еще и не понимаешь, что происходит и почему они тебя преследуют, то тронуться умом очень легко. «В общем, как-нибудь решу проблему», — выдохнув, сказал я. «Все равно на это требуется больше времени, чем хотелось бы. У тебя-то как успехи в твоем направлении?» «В больнице меня берут уже на более сложные операции», — с гордостью заявила Анастасия. «Да, пока к чему-то сложному не допускают и самой руководить тоже не дают, но благодаря более опытным врачам я многому учусь. Тем более целитель на подхвате позволяет избежать множества проблем, которые возникают при его отсутствии. Так что врачи только и рады меня забирать с собой на операции. У тех же хирургов сразу повышается шанс на успех». «А это, в свою очередь, означает хорошие премии», — хмыкнул я. «Я бы не была настолько категорична», — покачала головой девушка. «В больницах уже давно используют такую методику, так что работа целителя тоже оплачивается, соответственно, приложенным усилием». «А я думал, тебе, как аристократке, эта оплата будет ни о чем», — заинтересовался я этой темой. «Мой род пусть и не дает мне бедствовать, но собственные средства тоже необходимы. Тем более так я могу их тратить на новые материалы для учебы», — с важным видом ответила Анастасия. «Они, знаешь ли, тоже весьма недешевы, особенно учебники, которые так просто не достать и можно получить только по запросу от больницы». «Неужели все настолько сложно?» «Бюрократических проволочек много, но хотя бы целителям дают послабление», — вздохнула девушка. «Тем более меня, как аристократку, просто не могут заставить проходить обучение в профильном учебном заведении, и в некотором роде, чтобы сохранить интерес одаренных к этому сложному направлению, нам и позволяются подобные вещи. Не хочешь тратиться на учебники? Будь добр, иди на обучение, там тебе их предоставят бесплатно». «А ты не хочешь в таком случае поменять учебное заведение? Зачем такие сложности?» «Имперский государственный университет дает мне необходимый простор для маневра, а вот в остальных учебных заведениях все будет не так хорошо», — покачала Елецкая головой. «К тому же я обещала своему отцу доучиться сначала в нем, и то, что он позволил мне заняться медициной, уже большое достижение. Посмотрим, как дальше все пойдет. Но пока что у меня есть время об этом подумать. Хорошо, что мы только на втором году обучения, и еще есть время, согласился я с ней. Дает хоть какой-то простор для маневра. Главное, что пока вроде все получается, улыбнулась Анастасия. А там буду решать проблемы по мере их поступления. Для меня сейчас большая проблема сдать проект по истории, который я сдаю уже в третий раз. Какие-то сложности? Скорее, несогласие точек зрения, моей и преподавателя, хмыкнула она. Не то чтобы работу не приняли, но меня заставляют каждый комментарий расписывать подробнее со ссылками на источники. А это все занимает время. Пусть и достаточно интересно опровергать аргументы преподавателя. Такова их работа — заставить нас думать и самим искать ответы, — развел я руками. Я совсем не удивлюсь, если все эти придирки исходят скорее из того, что преподаватель как раз с тобой согласен, но хочет, чтобы ты еще постаралась. «Знаешь», — задумчиво посмотрела на меня девушка, даже отвлекшись от еды, — «а вот с такой точки зрения я даже не думала. Если она действительно со мной согласна, то это дает...» Увлекшись мыслью, моя одногруппница достала телефон и стала что-то на нем быстро набирать. Я же, пока спокойно ел, то, что выбрал для себя. «Закончила?» — поинтересовался я, когда девушка с довольной улыбкой наконец-то отложила телефон в сторону и только тут обнаружила, что еда остыла. Впрочем, поменять все было делом минуты, что, собственно, Анастасия и сделала. «Увлекла тебя эта мысль?» «Да», — кивнула она. «Просто решила сразу зафиксировать мысли, чтобы они не убежали, а то потом было бы обидно. Ну все, это точно последний раз, когда я сдаю эту работу на проверку. Я ей такие аргументы распишу, что ей даже нечего будет возразить», — с горящими глазами заявила Анастасия. «Я уже боюсь за нашего преподавателя по истории», — рассмеялся я. «Да ну тебя!» — она ткнула кулачком меня в плечо. «Лучше давай все быстро доедать, а то у нас следующая пара скоро». «Я-то уже почти закончил, а ты как-то забыла про время», — указал я на часы. Теперь уже без разговоров Елецкая приступила к уничтожению своих блюд. Правда, несмотря на скорость, все равно она оставалась аристократкой, так что даже это делала изящно и аккуратно. Вот что значит строгое воспитание.